Дорогие радиослушатели, приветствуем вас миром Божьим. В нашей последней беседе мы начали изучать послание апостола Павла к филиппийцам. Кратко познакомившись с автором послания, мы рассмотрели место, где находилась церковь, а также рождение ее. И, конечно, в нескольких словах было сказано о той связи, которая имела место между автором послания и членами этой церкви. Возможно, у вас возникает вопрос, с какой целью апостол Павел написал это послание? Евангелие говорит нам, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приспособлен». 2 Тимофею 3:16-17. Поэтому для написания послания к филиппийцам была причина. Некоторые говорят, что согласно 2 главы и 25 стиха, это послание было написано как ответ на письмо, которое получил апостол Павел от этой церкви через Епафродита. Возможно, это было и так. Одно ясно, что, читая послание, мы можем заметить следующее. Первое. В нем апостол Павел желает дать некоторую информацию о себе. Его друзья были обеспокоены его положением и поэтому проявляли большую заботу о нем, что видно в 4 главе с 10 по 13 стих. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби», пишет апостол Павел в 4 главе, 14 стихе. Желая обрадовать их, автор делится с ними своей радостью. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье». 1 глава с 13 по 14 стих. Кроме этого, у апостола Павла была уверенность в освобождении из заточения. «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». 2 глава, 24 стих. Второе. Апостол Павел выражает слова великой благодарности за их участие в его нужде. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». 4 глава, 18 стих. Их жертва, согласно этого стиха, оценена получателем очень высоко. Почему? Потому что они сами имели трудности и неблагоприятные обстоятельства сопутствовали им. Стих 10. 4 главы раскрывает нам их положение. И далее, как не оценить их действия такими словами «благовонное курение, жертва приятная»? Ведь только эта церковь помогала апостолу Павлу. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. 4 глава. 15 стих. Читая этот стих, мы в состоянии заметить и грусть автора этого послания, и радость, что он не забыт, что есть некто, кто заботится о нем. Третье. Предупреждение своим возлюбленным братьям. Желание апостола Павла к филиппийцам ясно видно в 1 главе 10 стихе. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Поэтому он предупреждает их о двух опасностях. Опасность иудаизма, 3 глава, с 1 по 16 стих, то есть праведность, приобретенная через закон. В противовес ей, апостол Павел напоминает членам церкви о праведности от Бога по вере. «И найтись в нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. 3 глава, 9 стих. Вторая опасность – это антиномианизм, ставящая под сомнение моральные законы и уставы. Апостол Павел характеризует последователей этого движения следующими словами. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». 3 глава с 18 по 19 стих. Церковь Господа Иисуса Христа постоянно находится под атакой сына погибели, то есть дьявола. 4. В этом послании, кроме того, что было уже перечислено, звучат также слова увещевания. Автор послания увещевает читателей жить в единении, практиковать смиренномудрие, иметь божественную радость и дух благодарности. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». 1 глава, 27 стих. Он увещевает их брать пример самого Господа Иисуса Христа, который уничижил себя самого и был послушен до смерти крестной. Пример Господа, пример мужей веры – это все слова увещевания, данные филиппийцам для того, чтобы каждый из них своей жизнью и словами могли сказать вместе с апостолом Павлом: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». 1 глава, 21 стих. Итак, мы вкратце познакомили вас с целью этого послания. Продолжая эту беседу, мы приступим к изучению содержания послания к филиппийцам. Прочитаем из первой главы, с первого стиха по второй стих. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Этими двумя благословенными словами «благодать» и «мир» очень часто пользуется апостол Павел в своих посланиях. И, может быть, в силу того, что мы с вами так часто слышим эти слова и часто встречаемся с ними в посланиях, то сущность и ценность этих слов постепенно стушевывается в нашем сознании. Они иногда звучат нам обыденно, ибо человек очень часто привыкает настолько к хорошему, что ценность этого хорошего не замечает. А если и замечает, то не в полной мере. Здесь же приветствие апостола Павла выражается этими двумя замечательными словами. А что они значили для членов церкви в Филиппах? И что они значат для нас с вами? Рассмотрим первое слово «благодать». В Ветхом Завете это слово часто использовалось в смысле благосклонность, расположение и так далее. В книге «Бытие», 6 глава, 8 стих, читаем: «Ной же обрел благодать пред очами Господа», то есть его расположение. В Новом Завете греческое слово «харис» употреблялось в смысле «милость», «доброта» и не только это. Слово «благодать» говорит нам о прекрасном отношении, которое дается свободно той или иной личностью без ожидания на взаимность и которое исходит от всего сердца давателя. Это действие очаровывает нас, поэтому в греческой классической литературе это слово использовалось часто в смысле «чаровать» или «привлекать». В этом смысле оно употреблялось греческим биографом Плутархом, который говорил, что он очарован поэзией Гомера. Важно нам подчеркнуть, что сила этого слова, его ценность и необыкновенная красота особенно проявилась в полной мере с пришествием Господа Иисуса Христа. Благодать была видна в его словах. И все засвидетельствовали ему это и дивились словами благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Иосифов ли это сын?» Для апостола Павла слово «благодать» — это спасительная активность великого Бога. Это удивительное, чарующее сердце и разум, неповторимое предрасположение святого Бога к грешному человеку. Апостол Павел пишет в послании к Титу, 2 глава, с 11 по 12 стих, о том, что она дает. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И теперь нам ясно пожелание апостола Павла к своим читателям. В своем приветствии он желает, чтобы присутствие Божье постоянно сопровождало их.